12. Пока Игорь Ворошилов раскалывает Стесина на 3 рубля, вернемся в завьюженную зиму. Возвратимся в натопленную комнату Дома литераторов, где сидит наш герой среди других молодых поэтов и слушает заунывное чтение Машеньки, накрытой говенной шалью. Тарковский, спрятав лицо, что-то чертит на листке бумаги, может быть, портрет любимой женщины, а может быть, вписывает имя харьковчанина в список. Провинциалу кажется, что Арсению Тарковскому, астроному и поэту, осколку тех времен, стыдно за Машеньку, за самого себя, за то, что он вынужден выслушивать бездарные вирши. Машенька закончила чтение, и встал оппонент Юрий. «Сейчас, — подумал наш герой, — он скажет ей, что стихи безнадежны, что писать ей не следует. Сейчас. Бедная Машенька, как же она перенесет удар?» Ничего подобного ожидаемому провинциалам суровому приговору, после которого Машенька должна была, прикрываясь шалью, выбежать в метель и броситься под поезд метро на станции Маяковская, добравшись до нее на троллейбусе, не раздалось из уст Юрия. Юрий указал Машеньке на неточность рифмы во второй строке третьего стихотворения, на то, что одно из стихотворений построено на слишком развернутой метафоре, метафоричность которой совершенно исчезает к концу стихотворения. Он похвалил Машеньку за старательность и констатировал, что она сумела избавиться от ошибок, замеченных семинаристами Тарковского, и им, Юрием в частности, в стихах, отданных Машенькой на их суд год назад. Зашуршали страницы. Семинаристы серьезно следили за комментариями Юрия. Семинаристы тянули руки и задавали по очереди вопросы или высказывали замечания. Рита Губина спросила Машеньку что-то удивительно глупое, отчего провинциал поморщился. В Харькове Рита показалась ему умной столичной девочкой. Его никто ни о чем не спросил, хотя он твердо решил, что если спросят, он, вольная душа, встанет и скажет: «Стихи ваши — говно. Вы никогда не будете писать лучше Машенька, потому что у вас нет таланта». «И еще, — думал злой провинциал, — можно добавить в ницшанском стиле что-нибудь вроде: «Вам следует броситься под поезд на станции метро Маяковская». Или «Я бы на вашем месте бросился под поезд метро». Он хотел сказать «бросился бы в Москву-реку», но вспомнил, что она замерзла. Наконец Тарковский поднял голову. Взрослые люди, долгие годы исполняющие социальные функции, в конце концов достигают удивительного искусства и бесстыдства в области лжи. Лицо красивого Арсения Александровича выражало лирическое удовлетворение. «Ну что же, — сказал он, — после столь полного анализа, которому подверг стихи Машеньки Юрий, мне остается лишь добавить несколько моих личных замечаний». Воздев лицо к люстре, Тарковский продолжал. «Вы все, ребята, конечно, помните известное стихотворение Мандельштама, где есть строчки: «Довольно кукситься, бумаги в стол засунем. Я нынче славным бесом обуян, как будто в корень голову шампунем мне вымыл парикмахер Франсуа». «Помним, конечно!» — загалдели и закивали семинаристы. «Так вот, однажды я спросил Осип Эмилича...» Тарковский остановился, подчеркивая важность момента. «Я спросил его: почему вы поставили имя Франсуа в этом стихотворении? Ведь так и просится на место имя Антуан. Ведь Антуан есть точная рифма к слову «обуян».» Шепот восхищения прошел по комнате. «Действительно», — прошептала Леночка Игнатьева из глубины своих белых воротничков. «Антуан! Антуан!» — как молитву повторила она. «Я сказал: Осип Эмильевич, вы, может быть, хотели сохранить имя Франсуа, потому что парикмахер Франсуа действительно существует?» «Вы знаете, что он мне ответил?» «Что?» — прошептала Леночка Игнатьева. «Молодой человек», — сказал мне Осип Эмильевич. «Я поставил Франсуа вместо Антуан, потому что в точной рифме есть нечто вульгарное». «Ох!» — выдохнула Леночка Игнатьева, а с нею семинаристы. «Вот так, Машенька, советую и вам избегать в некоторых случаях точных рифм. Позволю себе привести также изречение Шопенгауэра». Осип Эмильевич очень любил его повторять. «Красота невозможна без известного нарушения пропорций». «Ну что ж, на сегодня вы свободны». Тарковский встал. «Я, к сожалению, тороплюсь сегодня. В следующий понедельник будет читать...» Он поискал глазами. «Юрий». «Юра, вы подготовили стихи?» «Да, Арсений Александрович». «Раздайте их вашим товарищам. До свидания». И сопровождаемый растроганной Леночкой, Арсений Александрович ушел, хромая. Провинциал был разочарован. «И это все?» — спросил он Риту Губину. «Да, а чего еще ты ожидал? Сейчас мы все пойдем в кафе на первый этаж. Мы всегда сидим там после семинара. Ребята из всех семинаров собираются. Кафе у нас вроде клуба». Очевидно, довольная тем, что после многих недель отсутствия опять вернулась в приятное ей место, Рита заулыбалась. Эд хотел спросить ее, а где же ссоры, бунты, где знаменитые смагисты-скандалисты, из-за которых он простоял заснеженным Дедом Морозом у входа в Дом литераторов столько понедельников? Где сами стихи, наконец? Новые стихи где? Новая московская авангардная поэзия. Не Машенькины же это вирши. Однако спросить Риту он постеснялся. Боялся что-нибудь испортить в механизме судьбы грубыми вопросами и требованиями. «Подожду», — решил он. «Может быть, следующее занятие будет интереснее». Пойти в кафе он отказался. Он не имел права тратить на развлечения деньги, предназначенные на питание семьи. На покупку котлет, 60 копеек 10 штук, носивших в народе имя «Микояновских», в честь Анастаса Микояна, как бутылки с зажигательной смесью получили стихийным образом имя Молотова. В следующий понедельник на семинар явилось куда большее количество семинаристов. Стихи Юрия были более профессиональны, но также безжизненны и скучны, как стихи мокроглазой Машеньки. Арсений Александрович рассказал очередную историю из жизни своего учителя Мандельштама, выслушанную присутствующими с благоговением. Назначил девушку по имени Дуня поэтом грядущего понедельника и удалился, хромая больше обычного. «У него осложнение с ногой», — грустно поведала Рита провинциалу. «Кажется, опять придется делать операцию. Ты знаешь, что у Арсения протез?» Нет, он не знал. Он только что судорожно следил за глазами Тарковского, надеясь, что, может быть, сейчас глаза остановятся на нем. В следующий понедельник он развернет свои синие тетрадки, и они все охуеют. Он им покажет, как нужно писать жалким и слабым версификатором. Поэт был зол на восковую мумию, на ёбаного старого красивого акмеиста, выбравшего клячу Дуню. Дуня, ёб твою мать! Да его, Эда, даже швейцар в харьковской закусочной автомате на Сумской называл поэт. Рита пустилась в объяснение медицинских подробностей состояния ноги Тарковского. Но жестокий юноша, перед выездом в Дом литераторов, полдня проведший у зеркала Жанны, репетируя чтение стихов, не слушал ее, но весь внутренне кипел. Он пошел в кафе со всей бандой посредственностей, решив, что выпьет две бутылки пива по 42 копейки и завтра не станет есть. Один день без еды, ничего с ним не случится. Писать будет легче, на голодный желудок мысли яснее. В своем последовательном экстремизме провинциального Лотриамона явившегося в Москву покорить ее, он дошел уже до того, что писал стихи по 10 часов в день. Глядя из окна на заснеженные поля и лес, в стекла вдруг упирался злой зимний ветер и давил на них плечом, поэт размышлял о своей будущей славе, о Леночке Игнатьевой. Как, слушая его стихи, она округлит глаза от неожиданности. И нате, слава откладывается. Тарковский опять выбрал не его. Поэт решительно уселся в кафе за один стол с Ритой и даже постарался быть общительным, разговорился с двумя семинаристами, имена их история не сохранила. «Мне очень не нравится практика отбора одного поэта на целое занятие», сказал он, опорожнив бутылку пива. «Не говоря уже о том, что стихи в основном скучные, а слушать и обсуждать скучные стихи 2 часа утомительно. Неудобство усугубляется еще и тем, что каждый из нас имеет таким образом возможность почитать свои стихи раз в 15-20 недель. То есть, если исключить летние месяцы и праздники, получается реже, чем раз в полгода». «Ты прав», — признала Рита. «Я читала свои единственный раз, больше года назад». «Ты прав, старик», — сказал один из тех, чьи имена не сохранила история. «Все верно. Но что мы можем сделать? Такой порядок, так хочет Арсений». «А мы что, дети в детском саду? Ведь семинар-то создан для нас, а не для Арсения Тарковского. Давайте скажем Арсению, что нам неудобен порядок проведения им семинаров, что мы все хотим читать стихи в один вечер, пусть каждый понемногу, по нескольку стихотворений. Мне лично хочется прочесть мои и услышать мнение других поэтов о них. Я и из Харькова в Москву перебрался ради этого». «Арсений обидится», — убежденно сказала Рита. И отвернулась поглядеть, как очень пьяный молодой человек с розовым лицом взял другого, похожего на него молодого человека, за ворот пиджака и рывком приподнял его со стула. «Кто это?» — поинтересовался провинциал. «Куняев и Передреев, комсомольские пииты», — объяснил один из не сумевших сохранить свое имя в истории. «Два постоянно скандалищих закадычных друга. Жуткие мудаки», — прибавил он. «На сегодня получается, что обижены мы. Так и будем безропотно терпеть, чтобы не обидеть Арсения? Да фиг с ним, с Арсением. Он издал свой первый сборник, когда ему стукнуло 60. Что ж и нам ждать 60 лет?» 55, — поправила аккуратная Рита. Разговор этот ничем не кончился. И, возвращаясь на последнем поезде метро в Беляево, поэт сожалел, что ввязался в дискуссию со слабыми, не понимающими его страстей людьми. В Беляево, поздоровавшись с греющимися у газовой плиты на кухне Жанной и Анной, он проследовал в постель и лежа записал. «Был в кафе и стратил 84 копейки. Глупо. Среди других видел пьяного Давида Самойлова. Он сидел, обнимая девушку, свою семинаристку. Самойлов — руководитель другого семинара. Говорят, пить со студентами нельзя. У него могут быть неприятности. Рита — дура». Пришла Анна, и поэту пришлось, отложив тетрадь, выключить свет и сделать вид, что он спит. Анна полежала тихонько рядом с ним в темноте, пошарила рукой по бедру поэта, переползла на поэтический член, попробовала член рукой. И так как ни член, ни сам поэт не реагировали на провокацию, разочарованно повернулась на бок и вскоре засопела. А поэт еще долго не спал, думая о своих тетрадках, о доме литераторов, о Тарковском.